Начиная с этой ночи, я спал на диване в гостиной. Иногда посреди ночи одна из девочек просыпалась и спрашивала меня, почему я сплю здесь. Я объяснял, что в эти дни у меня очень громкий храп, и мы с мамой решили спать в разных комнатах. Иначе мама совсем не высыпается. Тогда дочка залезала ко мне на диван, и я крепко обнимал ее. Иногда слышал, как Юкика плачет в спальне. Следующие две недели я провел, бесконечно оживляя в памяти свои воспоминания. Припомнил каждую мельчайшую подробность той ночи, что я провел с Симамото, пытаясь выискать какой-нибудь смысл. Все старался найти послание. Я помнил ее тепло в моих руках, ее руки, выглядывающие из рукавов белого платья, песни Нета Кинга Коула, «Огонь в печке». Я вызывал в памяти каждое слово, сказанное нами той ночью. Особенно эти ее слова. «У меня ничего не бывает наполовину. Не бывает половинчатых вещей, а где нет таких вещей, там нет и нейтральной земли». И мои слова. «Я уже все решил, Симамото-сан. Когда тебя не было, я все обдумал и принял решение». Я вспоминал ее глаза, глядящие на меня в машине, ее напряженный взгляд, прожигающий мою щеку. Это был не просто взгляд. От нее веяло запахом смерти. Она в самом деле хотела умереть. Вот зачем она приехала в Хаконе — умереть со мною вместе. «И я возьму тебя целиком. Ты это понимаешь? Понимаешь ли ты, что это значит?» Она хотела взять мою жизнь, когда говорила это. Только сейчас я понял. Я пришел к окончательному решению, и она тоже. Как я мог быть настолько слеп? После ночи нашей любви она собиралась по дороге в Токио вырвать у меня из рук руль БМВ и убить нас обоих. Ничего другого ей не оставалось, но что-то ее остановило, и она исчезла, унося все это в себе. В какой безвыходный тупик она попала? Почему? И что еще важнее, кто довел ее до такого отчаяния? Наконец, почему смерть была для нее единственным выходом? Я шарил в поисках ключа, изображая детектива, но в результате остался с пустыми руками. Она исчезла, и ее секреты вместе с ней. И на этот раз никаких «возможно» и «на время». Она просто молча ускользнула прочь. Наши тела слились воедино, но она все-таки отказалась открыть мне свое сердце. «Некоторые вещи, однажды начавшись, уже никогда не возвращаются назад, Хадзиме», — с уверенностью говорила она мне. Лежа среди ночи на своем диване, я слышал ее голос, мерно произносящий эти слова. «Как ты и сказал, было бы замечательно отправиться вдвоем далеко-далеко и начать жизнь сначала. К сожалению, я не могу уйти оттуда. Это физически невозможно». А потом Симамото превращалась в 16-летнюю девушку, стоящую в саду среди подсолнухов, застенчиво улыбаясь. «Мне действительно не надо было приходить к тебе. Я знала это с самого начала. Я предчувствовала, что все так обернется, но устоять не смогла. Я должна была увидеть тебя, и когда это случилось, мне необходимо было сказать тебе, Хадзиме, вот и я. Не хотела я этого, но все, к чему я прикасаюсь, в конце концов обращается в прах. Больше я никогда не увижу ее, только в воспоминаниях. Она была здесь, а теперь ушла навеки. Тут не бывает нейтральной полосы. Возможно, это слово можно найти к югу от границы, но никогда к западу от солнца. Каждый день я просматривал газеты сверху донизу в поисках заметок о женщинах-самоубийцах. Обнаружилось, что уйма людей убивает себя, но каждый раз это оказывался кто-то другой. Насколько мне было известно, эта красивая женщина 35 лет с прекраснейшей из улыбок была все еще жива, хотя от меня она ушла навсегда. Внешне мои дни протекали как обычно. Я возил детей в сад и обратно. По дороге мы пели втроем. Иногда в веренице машин напротив детского сада я видел молодую женщину из Мерседеса 260Е, и мы разговаривали. За разговорами я забывался, хоть и ненадолго. Как обычно, круг наших тем был ограничен. Мы обменивались последними новостями жителей Аояма, говорили о натуральной пище и одежде. Все то же самое. И на работе я выполнял свои обычные обязанности. Надевал костюм и каждый вечер отправлялся в бары, понемногу общался с постоянными посетителями, выслушивал мнения и жалобы персонала, помнил о мелочах, вроде того, какой подарок преподнести своему служащему на день рождения. Угощал оставшихся поужинать музыкантов, проверял, по-прежнему ли коктейли на уровне, следил, чтобы фортепиано было настроено, посматривал, нет ли среди публики пьяных хулиганов. Все это я делал. На любые проблемы я реагировал мгновенно. Все работало как часы. Но азарт пропал. Хотя никто и не подозревал об этом. Внешне я оставался таким же, как обычно. Более того, даже дружелюбнее, добрее, разговорчивее, чем когда-либо. Но когда я садился за стойку и оглядывал свое хозяйство, все выглядело монотонным и тусклым. Исчез заботливо выстроенный, красочный воздушный замок. Передо мной лежал типичный шумный бар, искусственный, поверхностный и убогий. Помещение со сценой, бутафория, построенная с единственной целью, чтобы пьяные расстались со своими наличными. Все иллюзии и надежды на лучшее рассеялись, как облачко дыма. И все потому, что Симамото больше никогда не озарит собою эти места. Никогда больше не сидеть ее у стойки, никогда я не увижу, как она улыбается, заказывая выпивку. Мои домашние обязанности остались теми же. Я обедал с семьей и по воскресеньям гулял с детьми или водил их в зоопарк. Юкико, по крайней мере внешне, обращалась со мной как обычно. Мы говорили обо всем, совсем как друзья детства, живущие под одной крышей. Были определенные слова, которых мы не произносили, особые темы, которых мы не касались. Но в воздухе не было неприкрытой враждебности. Мы просто не прикасались друг к другу. Ночью мы спали порознь. Я на диване, Юкико в спальне. Внешне это была единственная перемена в нашей жизни. Иногда мне становилось невыносимо наше притворство и то, как мы играем присвоенные нами роли. Что-то жизненно необходимое потерялось, хотя мы несли свою ношу по-прежнему. Я чувствовал себя ужасно. Эта пустая, бессмысленная жизнь глубоко ранила Юкико. Я хотел ответить на ее вопрос, но не мог. Конечно, я не хотел уходить от нее, но кто я был такой, чтобы сказать это? Я, парень, который собирался забросить к черту всю свою семью. Тот факт, что Симамото ушла безвозвратно, вовсе не означал, что я мог с легкостью вернуться к прежней жизни и притвориться, что ничего не произошло. Жизнь совсем не так проста, да я и не надеялся на это. Кроме того, неотступные видения Симамото были по-прежнему слишком яркими, слишком живыми. Каждый раз, когда мои глаза закрывались, передо мной проплывали все уголки ее тела. Мои пальцы помнили тепло ее кожи. Мои уши все еще слышали ее шепот. Я не мог заниматься любовью с Юкико, пока эти образы так крепко вживлены в мои мозги. Я хотел быть один, ни о чем не знать, и каждое утро шел плавать в бассейн. Затем уходил в свой офис, вперивался в потолок и забывался в мечтах о Симамото. Вопрос Юкико по-прежнему висел передо мной без ответа, и я жил словно в вакууме. Вечно так продолжаться не могло. Это было просто несправедливо. Как человек, как муж и отец, я поступал вопреки своим обязанностям. Но пока меня окружали эти иллюзии, я был парализован. Еще хуже было дождливыми вечерами, когда я был во власти заблуждения, что Симамото вот-вот появится, медленно откроет дверь и принесет с собой запах дождя. Я воображал улыбку на ее лице. Когда я говорил что-нибудь не то, она медленно встряхивала головой, все время улыбаясь. Все мои слова лишались сил и, подобно дождевым каплям на окне, медленно теряли связь с реальностью. Дождливыми ночами мне было трудно дышать. Дождь искривлял время и действительность. Когда эти видения совсем опустошали меня, я смотрел на окружающий пейзаж. Я был заброшен в безжизненную, иссушенную страну. Видения высосали из мира цвет. Все вокруг было плоским, неполноценным эрзацем. Каждый предмет был занесен песком. Фраза моего старого школьного приятеля преследовала меня. «Много различных видов жизни и много разных видов смерти, но в итоге остается только пустыня».